«Милорд! Ядреные пассатижи, как любит говаривать отважный дроу, гроза иномирянского терроризма, выбирая, какой проводок перерезать за полторы минуты до предполагаемого взрыва». Эрин тешил себя надеждой, что коллеги, пожирая горячими взглядами ножки и попку эльфийской девы, не обратили внимания на ее неосторожные слова. К нему и так лишь совсем недавно стали относиться как к своему, а не как к залетной птице из столицы, явившейся учить настоящих, в отличие от легендарных и прославленных, профессионалов, и совать нос в чужие дела. Не хватало еще напомнить соратникам про рыцарство. Тогда точно от шуточек про золоченые шпоры до скончания веков не отделаешься. Ох уж эти романтические девы из приличных семей. Олбанского не знают, гороховым супом брезгуют, милордами обзываются. К счастью, по дороге в канцелярию тюремного изолятора Эрин не только никого не встретил, но еще умудрился избежать столкновения с парочкой своих обожательниц дриад. А когда выяснилось, что сегодня на смене коллега-легатар, то и вовсе воспрял духом. Без расспросов о стажерке, конечно, не обойтись, но сородич-эльф гораздо меньшее зло, чем остальные сотрудники внутренней тюрьмы. Если бы Эрин не знал, где работает легатар, то сроду бы не отгадал, что всегда элегантный эльф, не брезгующий даже мужским маникюром, во времена оные считался лучшим специальным агентом секретной службы. Как и Эрин Рандир, оставшись неудел из-за крупного политического скандала, легатар решил начать новую жизнь на новом месте. На почве схожести судеб они нашли общий язык. Пить бывший агент не пил, зато отлично играл в преферанс. «Привет, Тар!» Тонкие губы платинового блондина в безупречно сидящей форме расцвели самой обаятельной в мире улыбкой. «День добрый! Про Нолвенде Анарелла Тиони спрашивать не буду, тебя уже и так достали», — молвил проницательный коллега. «А под вызовами на допрос обитателей камеры номер 6 тебе осталось только подписаться». Иногда легатаровы понты Эрина раздражали, но чаще все-таки радовали, как, например, сейчас. «Ты прямо без рентгена всех насквозь видишь», — восхитился следователь. «Спасибо». Бывший спецагент снисходительно хмыкнул. «Но сегодня ты все равно ни с кем поговорить не сможешь». «Почему?» Легатар придал своему лицу выражение крайней задумчивости, будто считывал информацию прямиком из ноосферы. «Потому что через полчаса начнется ПДПС». «Ядреные пассатижи!» — взвыл Эрин, от избытка чувств звонко хлопнув себя ладонью по лбу. «Забыл совсем. Это не ДПД, а засада какая-то». «Иногда я просто диву даюсь, как ты сумел нажить себе репутацию проницательного сыщика», — вздохнул легатар. «У тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Перворожденное называется». И так как за бывшим, почти легендарным спецагентом водилась слава существа никогда и ничего не забывающего и держащего руку на пульсе всех событий, Эрин Рандиру возразить было совершенно нечего. В это время в кабинет к Тару заглянул хоббит-курьер. «Срочно в актовый зал на ПДПС!» — крикнул он. Загадочная и грозная аббревиатура расшифровывалась просто. «Постоянно действующее производственное собрание». В приватной обстановке Эрин обзывал его иначе — ДПД. Гораздо менее цензурно, если переводить дословно. «ДПДверца». И сказать по правде, рядовые и не очень энчичекисты полностью разделяли мнение опального сыщика. Ибо мероприятие было тупое и полностью бесполезное, не имеющее никакого отношения к реальности и никак не влияющее на раскрываемость преступлений. «Приходи завтра с утра. Все нужные документы будут готовы», – заверил Эрина легатар. «Может быть, кого-нибудь подержать ночку в карцере? Для укрепления памяти, скажем». Следователь ненадолго призадумался, сверяясь со списком. «Ну, разве что... Ленчика». Маг-рецидивист по кличке Лен отличался особым цинизмом и дерзостью. Именно его Эрин считал зачинщиком маг-изнасилования Горбатова. «Не вопрос», — хмыкнул Тар. «Сделаем в лучшем виде. А ты беги на свое ДПД, опоздаешь». И снова оказался прав. Вот что значит старая школа.